а использовалось оно для любых целей, лишь бы приносило доход. «Акустика в нем прекрасная», — заверил он обеспокоенного папу. «Я там и прежде играл, а все билеты на этот концерт на сумму 150 гульденов распроданы». «Тот же самый список знатных особ, что я присылал вам в прошлом году, правда, чуть покороче. Я перебрался сюда из Стратнерхофа, хотел ограничить свои вечера совсем узким кругом, и арендная плата здесь не так уж велика. На этих концертах я надеюсь заработать по меньшей мере 600 гульденов». На папу, как и ожидал Вольфганг, это произвело впечатление. «Вам не кажется, что из меня получится неплохой делец?» — спросил Вольфганг чуть заискивающе. «Все зависит от того, сколько ты откладываешь. Твоя квартира с затейливыми потолками и огромными окнами, должно быть, стоит уйму денег. Всего лишь 480 гульденов в год. Всего лишь. Я никогда в жизни не зарабатывал больше за год службы у Колоредо». Только он собирался пожурить Вольфганга за расточительность, как сын указал на появившихся в зале Глюка, Сальери и Бонно. «А Гайдн?» — разочарованно спросил Леопольд. «Не придет. Сегодня его принимают учеником в масонскую ложу согласия, и он не смог присутствовать на концерте. Вы познакомитесь с ним завтра вечером. И сами, надеюсь, до отъезда домой станете масоном». «Все может быть». Отношения их складывались как нельзя лучше, и Леопольд боялся ненароком обидеть сына. К тому же в Мельгрубе стояла атмосфера радостного ожидания, напоминавшая старику, сколь многого он лишился с тех пор, как прекратились его поездки с Вольфгангом. «Я думаю, этот концерт ре минор многих удивит», — сказал Вольфганг. «Нет, не только удивит», — думал Леопольд, слушая суровое мужественное вступление. «Такого он прежде в концертах Вольфганга не встречал». Но вот началась тема солиста, и пальцы сына, как всегда, уверенно и легко бегали по клавиатуре. Казалось, будто партию свою он исполнял уже не раз. Мощь, чувствовавшаяся в музыке, тревожила и волновала. Что за человек написал такую исполненную драматических столкновений и трагизма музыку? Нет, это не его сын. Леопольд не знал этого человека, и все же страстная мелодия покоряла. От нее некуда было деваться. В искусстве композиции Вольфганг пошел гораздо дальше, чем мог предусмотреть он, его отец. Но как воспримет это публика? В концерте все так ново и необычно. И откуда взялись эти скорбные звуки? Неужели его сын столько выстрадал? Или он в свои 30 лет знал уже то, что обычные люди начинают постигать только к 60? Даже медленная часть концерта ре минор звучала сурово и трагично, при всей своей красоте и певучести. В немом восторге слушал Леопольд, как уверенно играет Вольфганг, неотрепетированное рондо, и думал, что нужно бы продолжить книгу о Вольфганге, которую он начал писать, когда сын был еще ребенком. Кто мог предполагать, что талант его шагнет так далеко? Этот концерт принадлежит будущему столетию, а самому ему осталось, может быть, несколько лет жизни, что бы там ни говорили дети. Следующий вечер был посвящен только что законченному циклу струнных квартетов. Вольфганг пригласил лучших музыкантов, каких только знала Вена, Карла Диттерса фон Диттерсдорфа, Иоганна Батиста Вангеля и Иосифа Гайдна. Леопольд знал Диттерсдорфа и Вангеля только понаслышке. Диттерсдорф слыл прекрасным композитором и скрипачом и пользовался особым расположением императора. Вангель был менее известен как композитор, но считался лучшим в Вене виолончелистом. Вольфганг представлял гостей отцу, и Гайдн сказал: «Господин Моцарт, ваша скрипичная школа сыграла немаловажную роль в моей жизни. Скрипка — мой любимый инструмент, и я считаю вашу книгу прекрасным пособием». К его мнению присоединился Диттерсдорф, а за ним и Вангель. К комплиментам следует относиться с осторожностью. Сначала надо разобраться в истинных причинах, побуждающих человека говорить комплименты, а потом уже решать, чего они стоят, рассуждал Леопольд, откинувшись в любимом кресле Вольфганга и разглядывая трех музыкантов. У Гайдна тот же нос, подбородок и глаза, что и у брата, но выглядит он мягче и дружелюбнее. Диттерсдорф одет как придворный, и у него привлекательная наружность. Однако Вангель со своим довольно-таки странным лицом, широкий лоб, втянутые щеки и слегка отвисшая челюсть, тоже пользуется в Вене большим успехом. Диттерсдорф и Вангель заявили, что господин Гайден непременно должен принять участие в исполнении. Вопреки ожиданиям Вольфганга, Гайден на сей раз не стал отказываться, а сказал, что почтет за честь исполнять квартеты Моцарта. Ему предложили играть первую скрипку, Диттерсдорф взял партию второй, Вольфганг — альта, а Вангель — виолончели. «Если на свете существует такая вещь, как музыка в чистом виде, — думал Леопольд, — то вот она. Композиторы играли квартеты его сына с таким благоговением, как если бы исполняли собственные сочинения. А когда концерт кончился, Вольфганг полной благодарности тепло обнял друзей. Констанца подала гостям кофе с печеньем и вино, и Диттерсдорф, желая как-то нарушить затянувшееся молчание и всех расшевелить, вдруг сказал: «Император недавно спросил меня, что я думаю о сравнительных достоинствах Клементи и Моцарта». Гайден и Вольфганг продолжали жевать, а Вангель оторвался от своего бокала и спросил: «Надеюсь, вы не покривили душой, Диттерсдорф?» «Разумеется, разумеется. Я сказал, что игра Клементи отличается только мастерством, в то время как игра Моцарта и мастерством, и вкусом». «Благодарю вас», — заметил Вольфганг. «Но Иосиф придерживается того мнения, что вы слишком расточительны в своих музыкальных замыслах». «Император? А разве он что-нибудь смыслит в музыке?» Леопольд поморщился. Неудивительно, что Диттерсдорф пользуется у императора большей благосклонностью, чем Вольфганг. Диттерсдорф всячески старается польстить тщеславию Иосифа, в то время как Вольфганг совершенно с ним не считается. Но прежде чем он успел вставить слово, Гайден перестал наконец есть и объявил: «Я мечтал бы иметь хоть часть моцартовских замыслов». «О, я сказал Иосифу, что Моцарт — один из величайших природных гениев. Я не знаю композитора, обладающего таким богатым воображением, такой изумительной фантазией. Но иногда и мне кажется, что он расточает их с излишней щедростью». «То есть зря?» — насмешливо спросил Вольфганг. «В сущности, да», — сказал Диттерсдорф. «У слушателя нет времени перевести дыхание. Не успевает он схватить одну чудесную тему, как другая, еще более прекрасная, затмевает первую, и так продолжается до тех пор, пока становится уже совершенно невозможно запомнить хоть одну из этих прекрасных мелодий». «Я их помню», — пробормотал Вангель, — «и сожалею, что они не мои». «Да, конечно», — ответил Диттерсдорф, — «то же самое я сказал императору, но император заявил, в операх нашего друга так громко играет оркестр, что совсем подавляет голоса певцов». «Чепуха!» — сердито вмешался Гайден. «Моцарт — прекраснейший музыкальный талант, какой я только знаю. Эти квартеты чудесны». «Искусству писать квартеты я научился у вас», — серьезно заметил Вольфганг. «И тем не менее я готов повторить. Мне вы мало чем обязаны». Гайден повернулся к Леопольду, который с трудом сдерживался, чтобы не ввязаться в спор, и объявил: Господин Моцарт, как перед Богом и как честный человек говорю вам, сын ваш — величайший композитор из всех, с кем я знаком лично или знаю только по имени. Он обладает вкусом и несравненным чувством прекрасного, а сверх того — глубочайшими познаниями в композиции. Вольфганг склонил голову, словно принимая благословение свыше, а Леопольд едва сдерживал слезы. Значит, все-таки его труды не пропали даром. Когда все поднялись уходить, Гайден сказал Леопольду на прощание: «Господин Моцарт, кто знает, появился бы на свете такой композитор, как Вольфганг, не будь у него такого отца, как Леопольд».